Черт, хотел порадовать, а в итоге, кажется, сделал только хуже. Простите, Харунжинка вскрипнул зубами. Это моя вина, если бы я не задержался. Нет, если бы сразу пошел к Ляину, а не полез в Ичжоу, один и краткое конно-пехотный был бы с вами. А так мы получили выход на торговлю с Китаем. Экономим армии и стране миллионы рублей, и это не считая того, что получил только наш корпус. Это не благодаря мне, а скорее вопреки. Хватит себя жалеть, капитан. Рявкнул я, осознав, что с состоянием Харунжинкова нужно срочно что-то делать. Что вы, как институтка, право слова, допустили ошибку. Да, так надо не себя жалеть, а исправлять. Потом, кровью, каждодневным трудом. Понимаете, я понимаю. Харунжинков как будто немного встрепенулся. Не до конца, но его сейчас столько всего ждет, что на байронические страдания времени не останется. Тогда слушайте приказ, начал я. Остатки 1 гоконно-пехотного уже частично выведены в Лилиенгол. Собирайте выживших, подхватывайте тех своих, кто будет возвращаться из госпиталей, и набирайте новых. За 2 недели буду ждать выхода в полный штат и возобновления тренировок, в том числе и с новым оборудованием. За 2 недели в полный штат? Нереально. Там же спать некогда будет. И что за новое оборудование? Так, я немного придержал начавшего расходиться Харунжинкова. Спать приказываю не меньше 6 часов в день. А насчет новинок, они еще в процессе, но скоро будут. Думаю, как раз к приезду Линевича и успеем. А то, по слухам, японцы снова вернулись к Сяшахе, окапываются там, и выковырнуть их оттуда будет не очень просто. Тогда я не буду терять время. Харунжинков сбегал за своим мешком с вещами и поспешил в сторону вокзала. И спасибо, господин полковник, спасибо, что у вас всегда есть для нас дело. Я нынче не полковник, а уже генерал, улыбнулся я, так что попрошу. Ну вот и Харунжинков улыбнулся, и теперь я не сомневался. Сейчас еще нет, но уже скоро он по-настоящему вернется, а я снова смогу полагаться на самый быстрый и маневренный батальон этой войны. Глава 17. Сижу, смотрю на Ляян и слушаю звон колоколов. Никогда бы не подумал, что моими главными проблемами даже на время станут похороны, но именно так все и случилось. После того самого разговора и официального повышения великий князь с наместником принципиально устранились из жизни города. Линевич принял командование армией и начал раздавать первые приказы по телеграфу, но все мелочи остались на нас, командирах групп, в которые напоследок Куропаткин успел выделить и мой разросшийся за время осады Ляина корпус. И теперь у нас был южный отряд Зарубаева, восточный Бильдерлинга и отдельный штурмовой Макарова. Вот на нас троих задачу разобраться с телами погибших и повесили. Старые-то генералы не видели в этом никаких проблем и хотели по старой памяти отсылать тела в Мугдин и Харбин. Ну а я возмутился. Тут и проблемы с логистикой. Ветка одна, и гонять лишние вагоны, сбивая поставки снарядов, это последнее дело. И с моралью, если это наша земля, если за нее люди умирали, то чего бежать с нее даже после смерти. В общем, церемонии я продавил, рабочих выделил, чтобы не братские могилы копать, а каждому свою. А то братские, это только звучит поэтично, а на деле просто яма с телами, и все красиво бьют. Ко мне подошел Врангель, которого только сегодня отпустили из госпиталя после Ичжоу, и присел рядом, тоже вслушиваясь в звуки колоколов. В местной-то церкви своей колокольни не было, в полковых и вовсе. Они же по сути своей, палатки с крестами на крыше и на боках, какой там колокол. Я в этих делах, учитывая откуда попал, не очень разбираюсь, но мы ведь стольких товарищей хоронили, как тут не постараться. В общем, договорился с моими китайцами, на день остановили почти все производства, но людей собрали достаточно, чтобы приличную такую колокольню возвести, 50 метров в высоту не меньше. Еле уговорил Городова даже не думать туда лезть со своими антеннами, все ему хотелось узнать, а докуда мы с такой верхотуры сможем добить. Колокол тоже отлили немаленький. Солдаты так до последнего не верили, что мы сможем его на колокольню поднять, но у нас до стройки и так была проложена временная железная дорога, чтобы грузы возить. А тут подогнали свободный паровоз, закрепили на свободной оси канат, да на паровой тяге и подтянули. Вышло быстро и величественно. «Спасибо, что ребят почтили», — снова заговорил Врангель. «Некоторые думают, что мертвым уже все равно, но не так это. В книгах про это не пишут, но они ведь не все на тот свет уходят. Часть остается с нами, в душах живых. И если мы про них помним, если чтим, они радуются, делится своими силой и светом. А если забываем, то они гибнут уже навсегда. И только бесконечная пустота в душе остается напоминанием того, что мы упустили. Я, пока ехал сюда из Ичжоу, говорил об этом с поручиком Славским, и он тоже так считает. Я почти минуту молчал, обдумывая мысль будущего белого генерала. А ведь вы изменились, Петр Николаевич. Я внимательно посмотрел на казачьего сотника. Помните, каким были, когда мы только встретились? Дерзкий, резкий, думающий только о себе и своей чести. И вот сейчас, дерзость и резкость все там же, но... Вы теперь смотрите на своих солдат не сверху вниз, не как на равных, лишнее это в армии, но по-другому, с уважением. Меня контузило там, под Ичжоу. Врангель сначала насупился, а потом только рукой махнул. Так вот, рядовой казак Семка, дурной такой, я разве что не бил на тренировках, оттащил меня с открытого места, без приказа, сам, я даже ругался, чтобы уходил, а он все равно тащил. А простой приказный Гриша Сапонин, а это же даже не унтерское звание, повел наших в бой, и грамотно все делал. Батарею напротив вагона с ранеными именно он снес и, может, и дальше бы еще что-то придумал. Он ведь не хуже меня командовал, и храбрости в нем было не меньше. Было. Подстрелили его, кто-то из окна высунулся, пистолетом чуть ли не наугад махнул, и все. Если пистолетом, то это не простой солдат был, тут же задумался я. Да не в этом дело. Врангель вернулся к главному. Я ведь и раньше понимал, что война – это не игра, что солдаты – тоже люди, но в тот момент это знание словно стало частью меня. Понимаете, и я теперь даже не знаю, как снова вести их в бой, как снова смотреть в глаза тем, кто потеряет своих товарищей. Понимаете, Вячеслав Григорьевич? Понимаю, просто ответил я. Думаете, Петр Николаевич, я под Ленином не мог больше жизни сохранить, если бы не пропустил прорыв Инауе, если бы потом сидел в обороне, а не лез вперед? Но постойте, не выдержал Врангель, что же вы говорите? Пропустили атаку, так нельзя совсем уж все предугадать. А ваше наступление, да, были потери, но вы же целую армию отбросили. Все солдаты, что через Ляян прошли, гордятся этим, а те, кто в Мукден бежал с другими генералами или только прибыл в армию, завидуют страшной завистью. Да без этой атаки у всех бы руки опустились. А сейчас даже китайцы из обоза только и спрашивают, когда же снова в атаку пойдем. Во-первых, я дождался, когда Врангель договорит, вот тех китайцев, которые про дату новой атаки спрашивают, вам нужно будет подойти и детально описать поручику Агинскому, пусть проверит, что это энтузиазм или что-то нехорошее. А во-вторых, старому вам, который приехал на войну геройствовать, я бы доверил кавалерийский полк, а вот бригаду или дивизию, уже бы сомневался. Знаете, как это бывает, когда взлетаешь слишком быстро, головокружение от успехов. А вот нового Врангеля, который будет и думать, и людей беречь, и вперед, если что, первым пойдет, можно не то что на дивизию, на конную армию ставить. Конной армии у нас еще нет. Врангель впервые с начала разговора неуверенно улыбнулся. Зато добровольцев приехало уже достаточно для двух полков, один на Буденном, второй, на вас, и никак иначе. Я же могу рассчитывать на сотника Врангеля. Я, получивший новое назначение, барон сглотнул, но по глазам было видно, еще сомневается. Помните, вы говорили недавно про память и пустоту? Я заговорил, и снова зазвонил колокол. Так вот, имейте в виду, эта пустота может возникнуть не только от того, что вы забудете тех, с кем сражались, но и если вы предадите ваше общее дело, не доведя его до конца. Мы снова несколько минут помолчали, а потом Врангель решительно поднялся. Я только бросил на него вопросительный взгляд, и он объяснил, что ему пора. Кавалерийский полк – это 6 эскадронов, в каждом по 180 всадников, с учетом вспомогательных частей почти 2000 человек, с учетом лошадей, основных и запасных, больше 3500 тех, о ком нужно заботиться. И Врангель собирался заняться этим со всем его новым энтузиазмом. Следующий день. Леневич все еще трясся в поезде где-то на полпути между нами и Хабаровском, куда его в самом начале войны подальше от своих глаз отправил Куропаткин. Я надеялся, что смогу заняться грузовиками, тем более что в Лилиенгоу уже придумали, как усилить раму и опустить колеса, чтобы нарастить их радиус, но меня с самого утра перехватила княжна Гагарина. У нас эпидемия, Вячеслав Григорьевич. Огорошила она меня так, что сердце чуть не остановилось. Почему-то невольно возникли мысли об оспе, или даже чуме. Неизвестность помогла накрутить себя за считанные мгновения. Какие симптомы? Отгородили ли зараженных? Как быстро развивается болезнь? Сколько уже погибло? Я выпалил столько вопросов за раз, что девушка сначала растерялась, а потом пояснила, что у нас эпидемия пока попроще. Просто около сотни человек из одного и того же полка прибыло в отделение для легкораненых с диареей и больным животом. Причем не наших, не из 2-го Сибирского, но другие госпитали еще не развернулись на полную, вот и приняли. Заодно княжна послала несколько фельдшеров разобраться в причинах отравления, пока тут до холеры не дошло. И оказалось, что стоящая на правом фланге армии конная бригада Самсонова выкопала свои туалеты почти вплотную к реке. Естественно, для стоящей чуть ниже по течению части это даром не прошло. Сначала они просто ругались, но дальше своих информация не ушла, а тут утренняя смена на кухне поленилась доводить воду до кипения. И готово. Вроде бы и глупость смешная, а на самом деле все может кончиться очень и очень плохо. В общем, я сначала поехал к Зарубаеву, потому что Самсонов сейчас числился именно в его южном отряде, и нужно было сначала убедиться, что больше никто не пострадает. Разберемся, Николай Платонович был не очень доволен моим визитом, и что-то мне подсказывало, что разбираться ему не особо и хотелось. Люди-то выздоровеют, после вас поеду в госпиталь, будем смотреть, но тут как бы до холеры не дошло. Только после этого генерал покраснел от злости. Слово «холера» в России и мире знали, и пусть больших эпидемий уже долгое время удавалось избегать, но память о том, как хоронили целые деревни и полки в 19 веке, еще была жива. Ну, они у меня ответят. Гадить им, видите ли, захотелось с видом на реку. Генерал расходился все больше и больше, и я выдохнул. Даже не пришлось упоминать план «П», в случае, если бы Зарубаев уперся, до последнего прикрывая свою кавалерию, я бы ему показал наметки для статьи в Times и World, даже название придумал кричащее, как там любит, чтобы точно напечатали. Дерьмовые проблемы дерьмовых генералов. Может быть, слишком вызывающе и даже обидно получилось, но холера в русской армии – это действительно последнее, что нам сейчас нужно. И тут любые средства хороши. Выдохнув и порадовавшись, что хоть тут все прошло гладко, я отправился в госпиталь, и вот здесь все, наоборот, оказалось не очень. Вроде бы пока без температуры, но людей чистило так, что им уже плохо становилось от воды, которую их заставляли пить, чтобы компенсировать потери жидкости. Вот только отравление, похоже, оказалось слишком сильным и резким, так что новая вода просто перестала усваиваться. Бледная кожа, характерные опухлости, симптомы четко указывали, что все идет нехорошо, и что самое плохое, никто не знал, что делать. Местные просто следовали инструкции, а я бы поставил диагноз, нарушение баланса электролитов, но опять же, я ведь не врач-универсал, мое дело людей штопать, а кого тут спасет скальпель с иголками. Какие-то смутные воспоминания крутились где-то на границе сознания, но пока никак не удавалось ухватить их за хвост. Вячеслав Григорьевич, может, вы знаете, как им помочь? Замершая рядом княжна посмотрела на меня своими огромными глазами с такой надеждой, что аж в сердце защемило. От желания помочи и от несправедливости, что столько людей могут по-настоящему погибнуть из-за такой, казалось бы, мелочи. Не, я начал говорить, но сам себя остановил. Да, я не знаю точного решения, но тут ведь как на войне, лучше делать хоть что-то, чем повторять раз за разом то, что точно не имеет никакого смысла. Итак, у нас есть отравление, возможно, вирус или, неважно, его нам не вылечить, но мы должны купировать симптомы, чтобы продолжал бороться сам организм. Итак, нам нужно восстановить баланс электролитов, а это, по большому счету, всего 3 элемента. Натрий, калий, магний. Натрий вместе с хлором мы получим из обычной соли, тут все просто. Дальше калий, где его много и что у нас точно есть. Картошка, яблоки, фасоль. Фасоль будет удобнее всего, там еще и магния прилично. Приготовить смесь и кормить. Я уже было начал говорить, когда вспомнил про другую проблему. В чем главная опасность любого лечения, если переборщить, то станет не лучше, а хуже. И только я успокоился и убедил сам себя, что не буду спешить, как в памяти всплыл простейший рецепт, который использовали в подобных случаях еще на Второй мировой. Половина чайной ложки соли для натрия, 8 чайных ложек сахара для всего остального, растворить в литре кипяченой воды, и вперед. «Давать 3 раза в день?» – переспросила княжна. «Да, и отслеживать состояние. Если будут ругаться, что невкусно, не обращать внимания, так и должно быть. Тут бы еще добавить, что если перестанут в туалет ходить, то лечение не работает, и нужно искать что-то другое. Но нет у нас другого лечения. Просто нет, и все, что остается, это надеяться, что этой простейшей смеси крепких организмов, которые смогли дожить до своего возраста без всяких лекарств, хватит, чтобы и здесь тоже справиться. Очень хотелось поскорее уйти и не смотреть за тем, что будет дальше, но я еще час провел с княжной. Помог достать все, что нужно. Поддержал, когда запоздавшие врачи из инфекционного попытались подмять под себя отделение. Впрочем, кажется, Татьяна только давала мне сыграть эту роль плеча, на которое можно опереться. А так она и сама прекрасно справлялась, и я искренне радовался, наблюдая за тем, какой порядок она навела в своем госпитале. «Знаете, княжна, не выдержал я перед самым уходом, а вы огромная молодец. Я ведь постоянно бываю в разных отделениях, и у нас, и к самому Вредину заглядывал. И да, скажу честно, там порой врачи поопытнее, чем здесь, но вот сама организация работы и заботы о больных. Вы создали самое настоящее чудо, и я искренне горжусь тем моментом, когда догадался предложить вам это место». Княжна на мгновение превратилась из грозного начальника в обычную девушку и вспыхнула. «Мне даже неудобно стало, а то как бы не разрушить столько создаваемую репутацию». Еще раз попрощавшись, я оставил Татьяну и пошел к погрузочной станции, где дежурный санитарный поезд должен был подхватить меня до Ляина. Вот только оставить последнее слово за собой мне не дали. «Спасибо, спасибо, что верили и верите, Вячеслав Григорьевич». Татьяна вышла на улицу через пару мгновений после меня, и никакие следы румянца на щеках не смогли ее остановить. В пути я сидел и думал, насколько же княжна на самом деле красивая и храбрая. А мысли невольно, раз за разом, сворачивали к тому, а может ли быть что-то между нами. Не между генералом и начальником госпиталя, не просто между двумя молодыми людьми, а между человеком с простой фамилией и девушкой из старого княжеского рода. Выводы получались не очень обнадеживающие, но я был готов наплевать даже на столь малые шансы на успех, как будто на войне не бывало и похуже. Вот только могу ли я наплевать на саму Татьяну, пусть даже она в меня влюбится, но что дальше? Есть ли у меня будущее в этом времени, если не в армии? Стать врачом, еще несколько месяцев назад мне бы показалось это неплохой идеей, но сейчас-то я знаю, какие меня встретят сложности. Бюрократия, бюрократия и еще раз бюрократия. Вот чего бы я добился, сразу сосредоточившись лишь на медицинском деле, да меня бы никто и слушать не стал, и дело даже не в репутации, а в том, что медицинский рынок уже поделили, и новые методы, которые будут введены в дело неправильными людьми, никому не нужны. А как военный я вроде бы не так много времени уделял медицине, но сколько смог добиться только благодаря успехам 2 Сибирского. Новые методы используют, про них пишут, с ними спорят и двигают медицинскую мысль дальше. В общем, мое будущее в этом времени уже плотно связано с армией, без нее я потеряю возможность влиять на то будущее, которого мне бы хотелось избежать, а то и жизни можно лишиться, учитывая, сколько мозолей я уже оттоптал и по скольким еще собираюсь пройтись в ближайшее время. Ну, а если оставлять все, как есть, то нужна ли такая пара княжне? Пока она молода и тоже хочет менять мир, почему нет? Но что будет, когда она захочет семью, захочет покоя, а я буду тянуть ее назад? Я почти убедил себя, что ничего не нужно делать, когда неожиданно осознал, что мне просто страшно. Сижу, решаю за других, только бы не признаваться, что пустить другого человека в свою жизнь порой сложнее, чем выйти против сотни тысяч японцев. Осознал и чуть не рассмеялся от того, как же глупо это смотрится. Мои мысли свернули совсем в другую сторону, когда в мой вагон, притормозивший на повороте перед Ляином, неожиданно заскочила совсем другая девушка. «Ваше превосходительство, Казуя, как всегда», картинно поклонилась, словно смакуя каждый звук моего нового звания. «Я по делу», подобрав юбки, и как она в них на поезд прыгала. Японка деловито дошла до сиденья передо мной и с размаху на него упала. Ну а я, еще не отойдя от романтических мыслей, впервые осознал, что она тоже довольно красива. Свободная, опасная, но в то же время женственная. Настоящая дикая кошка. «Что вы на меня так смотрите?» – забеспокоилась Казуя. «Если вы про запах, то простите, я в этом платье с утра бегаю, никак не было возможности переодеться, а дело срочное. Говорите», – картинно вздохнул я, стараясь сдержать улыбку при взглядах на попытки девушки незаметно, не меняя позы и выражения лица, понюхать свои подмышки. «Да, они с княжной Гагариной очень разные. Официально об этом еще не объявляли, но среди знающих людей». «Знающие люди, это кто?» На всякий случай сразу уточнил я. «Знающие люди, это уважаемые торговцы, которым приходится тратить существенную часть кровью и потом заработанных денег на то, чтобы не упустить из виду политическую обстановку. А то не потратишь мало и потом лишишься всего. А вам они тоже платят?» Мне стало интересно. Конечно, ни капли не смутилась Казуя. «Части плачу я сама из тех денег, что мне выделяют, часть платит мне. И только так, сверяя тех, кто хочет и не хочет делиться информацией, можно узнать что-то важное. И, в Лиаян приезжает посланник из Парижа. Его имя еще неизвестно, но французы управляющие, которые начали мелькать в городе и делать закупки под человека вполне определенного уровня, не оставляют сомнений. У меня разом пропало шутливое настроение. Если наши формальные союзники, которые все это время предпочитали держаться подальше от войны и от линии фронта, особенно с нашей его стороны, неожиданно меняют свое отношение, это не к добру. Глава 18. Сижу, слушаю подставленную ко мне плеве японку и прикидываю, а точно ли мне с ней так не повезло, как я изначально думал. Вон, китайцев, европейцев прореживает, с душой к делу подходит, а для японцев у меня всегда есть тот, кто изначально и должен ими заниматься, Ванновский. В идеале это ведь так и должно работать. Несколько направлений, которые страхуют и уравновешивают друг друга. Возможно, до появления Корнилова и Агинского у Казуи были уж слишком развязаны руки, но сейчас, мне даже нравится. И что вы предлагаете? Я внимательно посмотрел девушке прямо в глаза. Проверить бумаги, Казуя ответила на мой взгляд. Вы же знаете, как это работает. Посланник приезжает на место, и у него с собой всегда сразу несколько приказов и подписанных договоров, которые он пустит в ход в зависимости от ситуации. Вот нам и нужно узнать, чего хотят французы, на что могут согласиться, в каком коридоре они готовы действовать. Сейчас можно было бы задать японке почти личный вопрос, зачем ей это, ради чего она так старается. Но, так уж вышло, что я знал ответ, встречал подобных людей и примерно представлял, как они думают, а тут и ситуация совсем несложная. Факт первый. Франция – это ведь союзник России, ветреный, но богатый, и ее армия в начале 20 века – это совсем не та армия, над которой будут смеяться после Второй мировой. Факт второй. В памяти еще свежи воспоминания, как союз европейских держав сжег Пекин. В общем, совсем не удивительно, что Казуи как японка опасается возвращения к подобной практике. И пусть Англия хоть тысячу раз обещала поддержать своих союзников не только деньгами, но и оружием в таком случае, но, никто бы не удивился, если бы, здраво оценив шансы Японии, англичане и даже американцы сменили бы сторону. Я, правда, сам в такое не верю. Не станет никто помогать России, устраняя главного нашего конкурента на Востоке. Да и Казуи должна это понимать, но... Сложно не начать сомневаться, когда человек, который может так кардинально все изменить, неожиданно прибывает на фронт. И что вы хотите сделать? Вместо одного вопроса я задал другой. Достать документы француза, переписать их на месте и передать вам. А вы уже сами решите, как с ними поступать дальше. На лице девушки не дрогнул ни один мускул, верный признак того, что сейчас она полностью контролирует себя, а значит врет. Как вы их достанете? Тем не менее, узнать планы французов мне все равно было бы интересно, а уж с тем, как проследить, чтобы меня не обманули, есть одна идея. Сделаем копии. Даже если там будут тайные знаки, их перерисуют, и мы сможем их расшифровать. Французы ничего не должны заметить, напомнил я. Они не заметят, но мне понадобится ваша помощь, довольно неожиданная. Я слушаю. Мы выяснили требования французского посланника к своему жилью. Этим делом занимаются настоящие профессионалы. Они проверяют стены, крышу, заложить заранее лаз, чтобы потом по нему пролез мой человек, просто не получится. Охраны тоже будет много, и это опытные солдаты, прошедшие через десятилетия войны в Африке, с ними придется считаться. Я понял сложности, Так какая помощь вам нужна? Снаружи в здание не попасть, слуг французы везут с собой, прачечная и кухня тоже свои, продукты будут принимать в специальном помещении. Можно было бы воспользоваться шансом, когда бы пришло время чистить выгребные ямы, но, даже если помочь, это быстро не устроить. Ваш план, напомнил я, посланник по приезду будет устраивать прием. Казуи посмотрела на меня, словно ожидая, что я уже должен обо всем догадаться. И, никого из людей моего уровня туда не позовут, а вот вас точно пригласят. Если честно, сомневаюсь. Вы же наверняка слышали, что мы с великим князем не сошлись во взглядах на творчество Герцена. Герцена, при чем тут ваш старый революционер? Удивилась Казуя. Он однажды написал книжку «Кто виноват?» Вот по этому вопросу мы с Сергеем Александровичем и разошлись. Вы шутите? Мы же обсуждаем важную операцию. Как можно? Девушка насупилась и теперь смотрела на меня из-под лобья. Все верно, кивнул я. Обсуждаем, но, шутка, это такая вещь, которая позволяет расслабиться, откинуть маски, которые мы носим для других, и на мгновение показать истинное лицо. Вы понимаете, вы шутите, чтобы вывести меня из себя и узнать, что я на самом деле думаю. Это недостойно дворянина, даже русского. Но что вы узнали? Казуя не выдержала, и ее глаза загорелись от интереса. Думаю, если я расскажу, в следующий раз мне будет сложнее, я развел руками. Что ж, тогда я тоже попробую пошутить. Казуя дерзко улыбнулась. Во-первых, ваша ссора с великим князем-французом только на руку. Чем больше будет распри с русской стороны, тем им лучше, поэтому я уверена, вам даже протекцию окажут. Ну, а во-вторых, вас будут ждать на прием с дамой. Я правильно понимаю, остановил я девушку, вы хотите, чтобы я взял с собой вас? Это единственный способ быстро завести в дом специально обученного человека, особенно в день приема, когда количество охраны во внутренних помещениях будет существенно уменьшено. Думаете, наша пара никого не удивит? Если мы где-то покажемся до появления официальных новостей о французе, то нет. Спасибо вашему писателю, который запустил свою сплетню. Люди будут даже рады, если мы добавим им повод для новых слухов. Я задумался. С одной стороны, не хотелось участвовать в чужих играх, с другой, что мне до возможного осуждения, когда на кону то, что сможет оказать реальное влияние на ход войны. В моей-то истории Франция до самого конца держалась в стороне, и не думая помогать России. А тут такой интерес, оно того точно стоило. Тем более, я только сейчас осознал, что мы планируем операцию в духе самого настоящего Джеймса Бонда, и это было неожиданно. Какие причудливые фортели порой выписывает судьба. Я согласен, решил я, только позаботьтесь, чтобы на приеме обязательно подавали вермут и водку. Казуя растерянно кивнула. Кажется, мне удалось окончательно ее запутать. Для легенды мы с японкой в тот же день прогулялись от одного вокзала до другого, и этого оказалось достаточно, чтобы запустить целый цунами слухов. Когда я потом приехал в кузницу Лилиенгоу, меня уже встречали понимающие взгляды, и оставалось только гадать, как новости сумели опередить ближайший поезд, на котором я сам и ехал. Впрочем, стоило погрузиться в работу с техникой, и мне довольно быстро стало не до романтики. «Вы уверены насчет рисунка на шинах?» – уже не в первый раз спрашивал у меня старейшина. «Уверен», – кивал я, следя за тем, как косой протектор с моей схемы переносили на форму для отлива резины. Удивительно, но такая очевидная в наше время мелочь тут оказалась самым настоящим откровением. Вон, половина мастеров до сих пор возмущается, когда это, мол, прямые насечки вдоль всей шины успели устареть. За то, что их сразу покорило, так это укрепление шины каркасом из стальной нити. Тоже довольно кустарно получилось. Кладем ткань, на нее сетку из проволоки, поверх покрываем резиной и потом на эту основу уже заливаем саму шину. Воняло после подобных работ на всю округу. Хорошо, что армия стояла сейчас чуть южнее, и никто не страдал зазря, в отличие от нас. К счастью, все подходит к концу, и как только первый комплект резины нового образца был закончен, я тут же объявил начало испытаний. Сначала, пока грузовичок красовался еще в старых шинах, мы поставили напротив него 21 человека. Потом привязали к машине канат, другой конец отдали людям и «заводим», — крикнул я сидящему в машине поручику Славскому. Парень после Ичжоу, как и все прошедшие эту мясорубку, тоже казался потерянным, особенно когда узнал, что Зубцовский прекрасно справлялся с тачанками и без него. Ну, я и решил кинуть его на новое направление. Мне там пригодится энтузиазм молодого поручика, а ему? Ему нужно было дело, большое и важное, чтобы победить и снова прийти в себя. Взяли канат, тянем. Надрывался со своей стороны старейшина. Не очень точно откалиброванный мотор явственно застучал, но это не помешало ему дернуть грузовик вперед. Колеса взрыли мягкую маньчжурскую землю, срезая слой травы и добираясь до еще мокрой мягкой грязи. Сначала машина потянула китайцев за собой, но те уперлись и начали существенно ее замедлять. По моему сигналу старейшина начал докидывать им по одному человеку в помощь, и вот грузовик просто замер, не в силах справиться с мощью крепких рук. 24 китайские силы, объявил я. По моим прикидкам что-то такое и должен был выдать двигатель на 7 лошадиных сил, который стоял на бронобилях. Я бы, кстати, изначально и проводил измерения в этих более привычных единицах, но у меня тут не было ни специального оборудования, ни даже подходящих пружин, чтобы откалибровать их для испытаний, а китайцы были. И, когда мы поменяли резину на новую, мы точно так же поставили их против Славского за рулем грузовика. «Заводим!» — кричу я. «Тянем!» — орет старейшина. На этот раз, чтобы остановить машину, потребовалось 28 китайцев. Когда мы дорастили второй ряд колес на ведущей оси, уже 33. А когда подрастили их радиус, получилось довести и вовсе до 40 человек. Не самая идеальная система измерения, но результат был налицо. Машина становилась мощнее, и люди понимали, ради чего они работают. Жалко, что тот вариант с огромными колесами не сработал, пожаловался мне уже вечером Славский. Они же с человеческий рост были. Я только представил, как мы с разгона во вражеские ряды влетаем, никто бы не выжил. Подавили бы, как тараканов. Выжили бы, я покачал головой. Но тех колес действительно жаль. Увы, резина у нас слишком мягкая получается, такой объем просто не держит, а нам нужна не только мощь, но еще и надежность. Я понимаю. Поэтому завтра проследите, чтобы все грузовики переделали под новую схему как надо. Раму укрепить, подвеску поднять, колеса поставить и хотя бы по 2 комплекта запасных на каждое колесо приготовить. Ну и, конечно, раму для пулемета. Вы как никто другой знаете, где и как его будет лучше расположить, так что проверьте все варианты и ставьте лучший. Есть. И, я задумался. Посмотрите, останется ли запас у двигателя, чтобы хотя бы спереди прикрыть грузовик броней. Есть, проследить, выпалил Славский, а потом уже тише добавил. А вы, ваше превосходительство, а я все время, что мог потратить на грузовики, уже израсходовал. Дальше надо заниматься и другими направлениями, а тут, буду рассчитывать на вас, поручик. Я не подведу, Вячеслав Григорьевич. Последнюю фразу Славский практически проорал, и мне показалось, что вместе с криком из него вышел не только воздух, но и последние капли обреченности, которой он заразился под Ичжоу. На следующий день я проснулся с мыслью, что на самом деле не отказался бы снова покопаться в грузовиках, особенно с учетом того, что сегодня на них будут монтировать, но было кое-что важнее, что, увы, никак нельзя было переложить на чужие плечи. Умывшись и заглянув на кухню своего самого первого 22 ГО-полка, я отправился в штаб. Несмотря на то, что часы еще даже не пробили 8, тут уже собрались Мелихов, Лосьев, Агинский и Корнилов, в общем, все, кто помогал мне разбираться в самом сложном в армейской жизни, в бумагах, что по поставкам из Китая. Начал я с самого главного. Цены держат, все в срок, качество продуктов проверяем, как при приеме там, так и при отгрузке здесь. Единственное, уже скоро надо будет закладывать в стоимость затраты на охранение. То ли раньше про этот маршрут не знали, то ли кто-то постарался согнать сюда побольше хунхузов, но на Тайцзыхе сейчас тревожно, Лосьев говорил спокойно и деловито. А пока на поездах везем, не лезут, уточнил я. Не лезут, на этот раз ответил Корнилов. Уже по всему Китаю разошлись слухи о наших поездах с пушками и пулеметами, и банды боятся их как огня. Тем не менее, продолжаем держать охранные команды на каждом рейсе, напомнил я. Рано или поздно они попытают счастья, и мы должны быть готовы подтвердить свою репутацию. А теперь, что по новым частям 2 ГО-Сибирского? Те, кто к нам присоединился во время обороны Ляина, очень не хотели уходить, теперь докладывал Мелихов, в который раз выручавший меня по тылам и хозяйству. Тем не менее, пришло отдельное указание восстановить старые части, если это возможно. Говорят, его продавил лично великий князь Сергей Александрович. Поподробнее про «если возможно», я сразу уловил важную оговорку. После того, как еще главнокомандующий Куропаткин выделил нас в отдельный отряд, мы с первого же дня занялись переформированием частей. Особо пострадавшие объединялись с нашими, в тыл же в основном отправлялись новички из остатков 5ГО и 6ГО корпусов. Таким образом мы смогли сохранить почти 13 тысяч из 20 временно присоединившихся во время боя. Значит, итого у нас 30 тысяч солдат, задумался я. С одной стороны, не так уж и много. С другой, это совсем не те 30 тысяч, что были, например, у Засулича при Ялу или Адишелидзе при Вафангол. У меня были полнокровные роты по 220 солдат в каждой, причем опытных солдат, которые умели сражаться и, главное, умели побеждать. С такими ротами мои полки насчитывали не по 2000, как в среднем по армии, а по все 3,5. Ну и полнокровные дивизии Мелехова и Шереметьева, каждая по 14 тысяч солдат, и 2000 кавалерий у Врангеля и Буденного. Очень серьезные силы, с которыми очень много на что можно замахнуться, и мы еще продолжали их наращивать. Что один и краткое конно-пехотный. Оторвавшись от мыслей, я снова вернулся к делу. Капитан Харунженков, несмотря на страшные потери в Ичжоу, все еще довольно популярен. Проблем с новичками у него нет, да и многие опытные солдаты подали прошение в его батальон, стоило ему только бросить клич. Вот и хорошо, я прикрыл глаза. Рассчитывайте, что к нему в ближайшее время еще присоединится автомобильный отряд поручика Славского на 4 хабранобелях плюс команды техников. Учтем и поставим на довольствие, Лосьев что-то черкнул у себя в блокноте. Тогда я повернулся к Корнилову. Что с новичками? Я вижу, что добровольцы и местные продолжают пребывать, но насколько мы сможем на них рассчитывать? Сейчас численность нестроевых частей составляет около 20 тысяч человек. До конца сентября, уверен, сможем довести их до 25 тысяч, то есть все задачи по обеспечению боеспособности армии будут выполнены. Насколько они надежны, я решил использовать для оценки людей маркировку, похожую на ту, что вы ввели при сортировке раненых. Итак, прибывшие из России добровольцы и штатные нестроевые части считаются по умолчанию желтыми. В зеленые люди переводятся после беседы со специальным офицером и проверки анонимной анкеты, заполненной по итогам этого разговора, вашей японкой. Не скажу, что я сам ей доверяю, но анонимность гарантирует, что ее оценки не будут предвзяты, а бесполезной она тоже не захочет показаться. Сколько людей вы уже проверили и сколько займет полный прогон всего корпуса? Я сразу увидел главную сложность такого серьезного подхода. Нет, с одной стороны, въедливость Корнилова приятно поразила, но не слишком ли он переоценил свои силы? После сражения мы смогли опросить около 5%, всех охватим только до конца года, но он поднял палец. Формируя зеленый список, мы сразу же перекрываем именно ими самые важные и чувствительные направления. Желтый список работает на подхвате, но их мы всегда страхуем со стороны полковника Ванновского. А местные, они по умолчанию занесены в красный список, то есть допущены к самой простой и черновой работе, желательно в тылу. После проверки переводим их к желтым, и дальше по той же схеме. А кто в черном списке? Те, кого сразу можно назвать врагом. Корнилов передал мне тонкую папку с траурно-мрачными завязками. Здесь 21 фамилия, 18 из них мы отказали в приеме и отправили домой, а имена передали в армейскую разведку Жилинского. Остальные, я внимательно прочитал 3 имени, одно из которых точно не ожидал встретить в такой компании. Двое по просьбе полковника Ванновского, один под ответственность Казуита Камори приняты на службу и взяты под особое наблюдение. Я несколько секунд раздумывал над тем, стоит ли так рисковать, держа на свободе явных врагов. С другой стороны, польза от этого тоже точно могла получиться, а раз я доверил Глебу Михайловичу и Казуе их должности, пусть работают. Но доклады по этой троице я буду спрашивать регулярно. Еще почти 2 часа посвятив разбору текущих дел, я попросил всех остановиться, а потом, воспользовавшись тем, что с полигонов подтянулись и остальные офицеры, сделал то, что мне уже так давно хотелось. Пришло время раздавать пряники, господа, я широко улыбнулся. Что? Громогласно удивился Шереметьев, еще не перестроившись с командного голоса на обычный. Почему пряники? Приоткрыл рот Лосьев. Недаренное воскресенье же, задумчиво сощурился Мелехов. Теперь пришла уже моя очередь удивляться. Зато узнал, откуда это выражение пошло. Я мог бы сказать «подарки», но это было бы неправильно, продолжил я вслух. То, что вы сейчас получите, вами полностью и абсолютно заслужено. На мой взгляд, этого будет даже недостаточно, но возможности Алексея Николаевича после отставки были несколько урезаны. Награды, выдохнул Мелехов. Звание, сощурился Шереметьев. До приезда Линевича, он ведь может и не простить, задумался Ванновский. Может, согласился я, но дальше передовой не сошлют, а разве нам туда и не надо? Так что, начнем. Глава 19. Смотрю на окружающих меня людей и вижу, как сверкают их глаза. Не за ордена они тут сражаются, знаю, но ведь все равно приятно, когда тебя оценили. Степан Сергеевич, ближе всех ко мне оказался Шереметьев, с него и начал, по порядку. Ваши штурмовые батальоны стали примером не только для всей армии, но и для врага. Поэтому орден Анны III и краткая степень с мечами, золотая сабля с надписью «За храбрость» и чин 6 Го-класса теперь ваши. Полковник, значит, по-настоящему теперь, Шереметьев усмехнулся. Бланк на генерала был только один, улыбнулся я в ответ. Далее, Павел Анастасович, я, выдохнул Мелехов, за беспримерную ежедневную работу по обеспечению тыла и всех оборонных мероприятий вы награждаетесь внеочередным званием полковника и орденом Владимира IV и краткой степени с мечами и бантом. Отдельно за подготовку и запуск бронепоезда, который сделал возможной нашу победу, орден Станислава III и краткой степени. Спасибо, Мелехов потер лоб и как-то растерянно улыбнулся. А я ведь и не ждал, что получится. Я ведь из простых, если честно, думал, выше батальона уже только моему сыну вырасти получится, а тут вон оно как. Это еще что, Ванновский пожал Мелехову руку. Вот победим японцев, так вам после командования дивизии и генералы легко утвердят. Кстати, Вячеслав Григорьевич, посмотрел он уже на меня. А что же вы своих офицеров Владимирами и Станиславами угощаете, а Георгиев придержали? Думаете, пожалел? Обвел я всех взглядом и тут же сам ответил. А и вправду пожалел, потому что согласен с Глебом Михайловичем. Закончим войну, и каждый из нас еще получит свою награду. Никуда не денемся. А вот за простыми солдатами будет уже не уследить, раскидает их сразу кого куда. Поэтому пришлось постараться, чтобы они свое получили прямо здесь и сейчас. А чтобы где-нибудь прибыло, надо чтобы где-нибудь убыло, понимающе кивнул Шереметьев. Точно, пусть Георгий у нас и разные, вот только, если кресты получают штаб-офицерские чины, то солдатам их много не утвердят. А если наоборот, если мы сами отдаем славу нижним чинам, то тут уже никто спорить не будет. А вот это вы зря. Неожиданно зло выдал Мелехов и снова вытер покрасневший лоб. Зря, вы не согласны подождать свою награду? Зря, потому что приняли это решение сами, а не посоветовались с нами. Думаете, мы, ваши офицеры, отказались бы признать заслуги своих солдат? Да за кого вы нас принимаете? Павел Анастасович все больше распалялся с каждой секундой. А я невольно стоял и улыбался, потому что на самом деле не ошибся в своих офицерах, потому что они на самом деле люди с большой буквы «Л». Спасибо, я подошел к еще не закончившему свою речь Мелехову и крепко его обнял. Спасибо, что вы такой, что вы все такие. Я обвел взглядом каждого из тех, кто собрался сегодня в штабе 2 Го-Сибирского, и торжественная церемония награждения разом утратила внешний лоск и величие, зато обрела истинную душевность и покой. Мы словно на какое-то время стали семьей, где все по очереди радуются друг за друга. Захарун Женкова, которому до возвращения когда-то утерянного звания полковника теперь остался один шаг. За поручика Зубцовского, который еще в таком молодом возрасте получил уже третью Анну. За наших штабистов, заслуживших своих Владимиров, и отдельно за Алексея Борецкого, который ходил в атаку вместе со штурмовиками и которого я просто не мог обойти личным Георгием. Также крест достался Буденному, в отличие от пехоты. У кавалерии с наградами было немного по-другому. Там командир всегда начинает в первых рядах, и ордена достаются либо всем, либо никому. Да и заслужил Семен Михайлович, чего стоил только его перехват отступающего 5 Го-корпуса. У меня же теперь было два официальных сотника, он и Врангель, которых я бы, если честно, сразу и до Исаулов повысил. Но с кавалерийскими званиями опять же были свои заморочки. Их нужно было заверять в Санкт-Петербурге у великого князя Николая Николаевича-младшего, который числился шефом всех казачьих войск, а у Куропаткина с ним были не самые лучшие отношения, да и у меня с великими князьями пока что-то не сложилось. В общем, пришлось отложить до лучших времен. Чуть не забыл, когда все успокоились, я вытащил из кармана мундира 3 медали. Это образцы. За оборону Ляина, взял одну из них в рангель, придирчиво взвесил в ладони. Тяжелая, отлита из сплава, куда добавили сталь японских пушек. Тех, что совсем уже разбило и нельзя будет использовать по назначению, пояснил я. Надписи и рисунки вытравлены золотом, серебром и медью. Рисунки. Врангель перевернул медали и внимательно рассмотрел плюющийся огнем бронепоезд, издалека напоминающий какого-то древнего дракона. А стоило ли изображать именно его? Осторожно спросил Ванновский. Все-таки они нам действительно очень помогли. Так нужно ли рассказывать об этом всему миру? Чем позже остальные до этого додумаются, тем нам будет легче. С одной стороны, согласен, и будь у нас возможность сохранить тайну, держался бы за нее до последнего, кивнул я. Вот только что-то мне подсказывает, что японцы наши поезда уже хорошенько запомнили, а все наблюдатели, сидящие в их армии, уже отписались своим правительством со всеми своими мыслями о новинке, так что молчать уже поздно. А вот застолбить за собой место лидера, как когда-то это сделали на море англичане, как раз может принести пользу. Чтобы боялись и уважали, важно кивнул поручик Славский, и чтобы у наших заводов было побольше заказов, добавил Мелихов. Правда, нам что с того пользы? А вот не скажите, я выложил еще одну новость. Мы с господином Куропаткиным договорились о еще одном деле, собственно, из-за него-то он так и расщедрился на помощь и участие с нашими наградами. И что за дело, в котором замешаны поезда, бывшие главнокомандующие наши ордена со званиями? Хорунженков задумался. Все просто. Я взял схемы, которые подготовил при запуске бронепоездов полковник Мелихов, и добавил к ним свои заметки по итогам этого боя. И все это Куропаткин предложит нашим общим знакомым на Путиловском заводе за скромную долю в 2% с будущих продаж. То есть медали – это не только награда, но еще и аргумент, чтобы повысить стоимость нашего предложения, понял Лосев. Но все равно красивые. Кстати, а кому их давать будем и какие? Давать будем всем, просто ответил я. Каждый, кто участвовал в обороне Ляина, получит свою. Золотая достанется тем, кто начал бой в рядах 2-го Сибирского и всегда шел только вперед, серебряная, тем, кто остался прикрывать своих товарищей из отступивших корпусов, а потом встал рядом с нами плечом к плечу, ну и медная, для нестроевых чинов, которые тоже до последнего выполняли свою работу. Все на мгновение замерли, а потом поручик Огинский, до этого как новенький предпочитавший держаться в стороне, не выдержал и подошел ко мне. «Вячеслав Григорьевич», – осторожно начал он, – «подобный статут медали очень опасен, вы же понимаете, он разделит армию на наших и не наших. Тот, кто его вам предложил, постарался не помочь, а подставить вас, наместник Алексеев». «Что, мне предложил этот вариант положения о медали за оборону Ляина наместник Алексеев, и это был единственный вариант, при котором он был готов поддержать мою инициативу. То есть эта медаль еще и будет сделана за ваш счет? Так вышло, что я немного заработал на поставках касок. Этих денег и так хватит, но, возможно, кто-то еще захочет принять участие. Медаль будет подана как инициатива дворянских собраний Харбина и Владивостока. То есть слава за доброе дело ему, а вам, траты и проблемы с остальной армией. Зачем вы согласились, Вячеслав Григорьевич?» Огинский внимательно смотрел прямо на меня. «Тут было две причины», — честно ответил я. «Первое, мне действительно хотелось медаль для своих, которая даже через 10 лет будет знаком братства. Вторая же, в отличие от наместника Алексеева, я не считаю зазорным прямо говорить и даже повторять, кто именно отстоял Ляян. А то ведь, как мы все знаем, дальше 2 и краткое сибирский ждет самое пекло. Так вот пусть каждый, кто думает, что мы будем молча сносить любые несправедливости, знает, не бывать этому. Да, мы сделаем свое дело, но да, мы не дадим примазаться к нашей победе всяким крысам. Да, сейчас на нас будут косо смотреть, но, когда придет время следующего боя, пусть каждый думает, с чем именно он сам его закончит, с золотом, серебром, медью или пустым местом. Но, Огинский еще не понимал, вы же сделали медные медали еще и для нестроевых. Получается, они будут даже у корейцев, китайцев, но 3/4 армии останутся ни с чем. Если остальные ваши резоны и можно понять, но этот, кто на что сражался, в итоге с моим решением про медали так до конца и не согласились, но сам процесс уже был запущен. Алексеев оперативно подготовил бумаги, я не менее оперативно выделил сталь, монеты для гравировки и рабочих. Процесс пошел, и история еще покажет, кто из нас окажется прав. Ефрейтор Уткин прошел Лиаянское сражение сначала в числе разведчиков, а потом вместе с подхватившими его туземными частями на левом фланге 2-го Сибирского. Китайцы с корейцами сражались не очень умело, и если бы не прикрывавший их стачанками поручик Зубцовский, то точно бы попали в окружение. Однако все справились, даже потерь было не так много, а вот опытному ефрейтору не повезло. Осколок, полоснувший по черепу, вроде бы и не повредил ничего важного, но вот говорить без заикания Уткин с тех пор не мог. Когда он только узнал об этом, то сначала запаниковал, но с ним лично поговорила сама княжна Гагарина, большая начальница отделения для таких, как он, раненых. Она объяснила, что подобные последствия бывают, что их учатся лечить, а пока ефрейтор получит увольнение на полгода, чтобы смог съездить домой, отдохнуть и поправить здоровье. Причем вместе с предписанием Уткину выдали билеты на поезд, 2 рубля на траты в дорогу и специальный вексель в Иркутский банк, по которому он на месте сможет получить положенное жалование. «А мне точно дадут деньги?» – спросил он у княжны. «Многие волнуются, что вексель – это непонятно и ново, но с деньгами ехать опасно. Могут обмануть, ограбить, народа лихого немало на дорогах, а ваши верные товарищи пока еще в армии, поэтому так надежнее. И не сомневайтесь, тут все ваши 110 рублей на полгода и треть сверху за Георгия, все как положено. Кстати, поздравляю с орденом и медалью». Тогда Уткин сразу же с гордостью нацепил на грудь крест, а медаль, ну, что медаль, у кого их нет, пока спрятал в мешок. Но чем дальше он ехал на север, тем удивительнее получалось. Война вроде бы далеко, а вот орденов на тыловых офицерах меньше не становилось. И даже Георгий, который, как всегда считалось, можно получить только в бою, тут тоже встречался. А вот медали за Лиаян ни у кого не было. Через неделю пути Уткин уже тоже повесил ее себе на шею, а когда заметил товарища на остановке с такой же, но серебряной, бросился на него и обнял словно настоящего брата. Они тогда долго говорили, вспоминали бой. Его новый знакомый оказался артиллеристом, бомбардиром Семеновым. Они свою батарею вытащить не смогли, но до последнего пытались, попали в окружение и так бы и сгинули, если бы не наступление Макарова. А там обогрели, опросили и к делу приставили. «Я на поезде ездил, пушку помогал наводить. Страшное дело», — рассказывал Семенов. «Все грохочет, трясется. Кажется, сейчас слетим, особенно на повороте. Я с тех пор на обычных поездах с опаской езжу. Внутри-то вроде не страшно, и не видно ничего, и звуки тише, но я-то знаю, как там все на самом деле». «Подбилково?» — спросил Уткин. «Не видел», — честно признался Семенов. «Наводил-то фейерверкер, а мое дело маленькое — углы считать. Но, говорят, наше орудие поучаствовало в уничтожении аж 3 вражеских батарей, так что я и за нашу старую отплатил, и старицей за долг рассчитался. Пусть и не просто так», — он указал на ногу, и Уткин только сейчас обратил внимание, что у того нет правой ступни. Когда поезд тронулся, дальше они уже ехали вместе. Пить, правда, приходилось, а то Семенова иначе в поезде трясти начинало, но это только в первый день. Осознав, что рядом есть боевой товарищ, бывший бомбардир быстро успокоился и чем дальше, тем больше приходил в себя. А их поезд тем временем, проехав Харбин, как будто быстрее стал приближаться к России. Вчера в Лиаян приехал Линевич, а вместе с ним Марижор Шпикар, тот самый обещанный Казуе французский посланник. И, черт побери, даже я слышал это имя. Дело Дрейфуса, полковник Пикар, одни из самых ярких имен и событий во французской истории на границе 19-го и 20-го веков. Началось все в 1894 году, когда капитана артиллерии Дрейфуса по почерку обличили в работе на германскую разведку. Доказательства были не самые убедительные, а вот приговор оказался быстрый и суров. Обвиняемого отправили на остров Дьявола, приковали цепью к его же кровати и оставили медленно гнить в жарком тропическом климате. Казалось бы, вопрос закрыт за неотвратимой гибелью предателя, но в 1896 году в разведывательном бюро появляется новый начальник, полковник Жорж Пикар. Он находит настоящего виновного, который все эти годы продолжал свою работу, и пытается провернуть назад колеса правосудия, но в ответ лишается поста и высылается в Тунис. Однако борьба уже началась. Эмиль Золя печатает свою знаменитую статью «Я обвиняю», начинается яростная полемика на страницах всевозможных газет и даже просто на улицах, дело становится слишком громким, чтобы продолжать его замалчивать ради чести армии. Дрейфус обретает свободу, а Пикар получает обратно должность, денежную компенсацию и славу, которая где-то в ближайшие годы должна принести ему кабинет военного министра. Собственно, к нам он официально приехал не как начальник разведки, а как кандидат на новый пост в правительстве Климанса, если тот, конечно, сможет скинуть стоящего сейчас во главе Франции Эмиля Комба. Все эти знания помогли мне напомнить самому себе, что у наших союзников большинство интересов находится все-таки довольно далеко от Азии. Мне кажется, если бы французам нужно было выбирать между поддержкой своих интересов в Маньчжурии и возможностью выиграть выборы, они бы, даже не сомневаясь, предпочли второе, тихо шепнул Агинский, сопровождающий меня на встречу с высоким начальством. Насколько я знаю, с самого начала этой войны Франция видела свою роль только в том, чтобы Россия не увлеклась тут слишком сильно и не ослабила себя на Западе, уменьшая давление на Германию. Именно эту мысль почти каждую неделю доносил до каждого, кто был готов его слушать. Морис Бампар немного неуверенно согласился со мной Ванновский, третий в нашей компании. Кажется, Глеба Михайловича очень смущало, что он никак не может понять, откуда я столько знаю о столичной жизни. Например, что могло бы связывать меня с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России, ведь ничего же общего. Просто логика, ответил я на невысказанный вопрос. Тогда, задумался Агинский, а как вы думаете, почему Франция решила изменить свое мнение и направить сюда такого человека, как полковник Пикар? Если бы мы проигрывали или побеждали обычным путем, они бы даже не пошевелились. Я пожал плечами, вспоминая, как это было в моей истории. Но сейчас мы показываем что-то новое, что могло бы пригодиться их армии. А еще мы бьем японцев, которые, как известно, копируют немецкие тактики. И тогда наши успехи становятся вдвойне интересны для Третьей Республики. То есть вы думаете, Франция просто хочет подсмотреть, как мы воюем, и вы бы стали их учить? Не вижу в этом проблемы, честно ответил я. Тем более, обученные у нас французские полки потом же закупятся на наших заводах, добавив в карманы простым рабочим не только русскую копейку, но и французский сантим. Лишним не будет. То есть вы считаете, что союз с Францией и Россией полезен? В столице многие, наоборот, называют это сближение одной из крупнейших ошибок прошлого царя. Снова вступил в разговор Ванновский, и я невольно задумался. А кто же входил раньше в окружение моего начальника разведки, что он так легко высказывает подобные мысли? Эти же люди считают, что нам стоило бы держаться старых союзов с Германией. Немного резко спросил у полковника Агинский. Точно, Ванновский ни капли не смутился. А вы считаете, что идти за Францией для нас благо? Я, как и большинство разумных людей, продолжаю настаивать, что ближе всего России должны быть свои интересы. И тут все просто. В Африке нам с французами нечего делить, в Америке тоже, в Европе между нами лежат Австро-Венгрия с Германией, да и тут, в Азии, между нашей Маньчжурией и французским Индокитаем чего только нет. Благодаря этому мы можем сосредоточиться не на сдерживании, а на общих выгодах, и тут уже от правителей и министров каждая из сторон будет зависеть, кто и сколько получит в этой игре. Я понимаю вашу логику, кивнул Ванновский, на мгновение задумавшись. Тогда выходит, что с Германией у нас этих противоречий, наоборот, немало. В Европе мы соседи, и некоторые границы до сих пор могут вызывать споры. А тут, в Азии, из своего Циндао Германия, как мы и Англия, тоже целится на Китай. Тот же Порт-Артур вместе со всеми его старыми укреплениями тоже строили немцы. Думаете, им приятно, что сейчас там висит русский флаг? Подхватил почуявший победу Агинский. Но давайте дальше. Оставим противоречия, перейдем к экономике. Мы сотрудничали с Германией при Александре II, при Александре III, и разве можно сравнить те темпы роста с той огромной скоростью, с которой Россия растет последние 10 лет? Да, есть перегибы, но нужно бороться с ними, а не рубить все на корню. Допустим, и тут вы правы, Ванновский снова не стал спорить. Однако у меня только один вопрос. А что будет, когда начнется большая война? Что ждет Россию, если мы вступим в нее в союзе с французами, когда вдоль всей нашей западной границы раскинулись территории потенциальных противников. И что было бы, если бы мы остались верны старым союзам и могли встретить любую угрозу совместным плотным строем? Россия, Австро-Венгрия, Германия, кто смог бы нам противостоять? Глава 20. Моих сопровождающих вежливо придержали адъютанты Линевича, и к самому новому главнокомандующему я зашел в гордом одиночестве. Первое, что бросилось в глаза из изменений после Куропаткина или великого князя, это строгий порядок. На стенах ничего лишнего, кроме портрета императора, на столе, буквально пара листов, и те, уверен, подготовлены именно для этого разговора. Даже самовара, привычного атрибута всех офицерских собраний в Маньчжурии, и того не было. Что ж, здравствуйте, Вячеслав Григорьевич. Николай Петрович немного наклонился вперед, словно чтобы получше меня рассмотреть. Его седые волосы были коротко стрижены, усы аккуратно расчесаны, а в глазах, твердо сверлящих меня из-под высокого лба, отражалось что-то инфернальное. Нет, всего лишь отблеск свечей и красной генеральской ленты. «И вам доброго дня, ваше высокопревосходительство», — ответил я и невольно отвесил один из тех китайских поклонов, которыми мы порой обменивались с Казуе. «Хм», — Линевич недовольно поджал губы. «Значит, правду говорят слухи, что вы подобрали и приблизили к себе того бунтаря Харунжинкова, что так пекся о местных людях и традициях. Строгость в словах генерала показалась мне какой-то напускной, и стоило мне это осознать, как в памяти всплыла еще одна история, связанная с этим человеком. После поражения при Мугдине, когда он без суеты и паники отвел доверенных ему солдат, именно Линевич занял место Куропаткина. И да, сражений на суше больше не было, но он и без них сумел оказать влияние на дальнейший ход войны. Во-первых, тем, что не откатился до Харбина, а встал почти сразу и не дал также обессиленным японцам продвинуться дальше. Во-вторых, он смог собрать достаточно сил и обрести достаточно уверенности, чтобы даже победоносные японские генералы задумались, а стоит ли продолжать войну. И эти сомнения в собственных силах существенно помогли при заключении мира.